Глава 1. Пролог. Можно, при желании, пропустить. Как бы начать сию историю? Просто и банально. Это было самое обычное утро, которое не предвещало ничего плохого или хорошего. Я бодренько бегала по стадиону в спортивном костюмчике. Не сказать, чтобы сильно переживала за свою фигуру. Скорее, дело привычки, еще в детстве навязанной строгими родителями. Привычка, надо сказать, хорошая, так как еще ни один гопник не смог догнать и отобрать кровно нажитые. А деньги, надо сказать, были. Причем, вот что любопытно, нигде, вроде бы, не работаю, а деньги были, что тут же не преминули заметить околоподъездные бабульки. Ох, как только меня не именовали эти потребители семок. И проституткой-то я была, и наркоту, видите ли, толкала. Где только я, по их мнению, не работала. Ух, убила бы. Ну, ничего. Я вам как аху в окно еще закину. А дело было в том, что руки предмета рассуждения и осуждений бабулек, то бишь меня, росли не из заднего прохода. Мало того, что могу с завязанными глазами приготовить что угодно из чего угодно, так еще и продам за баснословные деньги. Чего только стоили свадебные торты. Рукоделием никто тоже не брезговал, но спросу, увы, было меньше. Талант ко всему этому делу у меня обнаружился совсем уж не вовремя. С горем пополам, следуя воле вышеупомянутых родителей, будучи еще глупенькой девочкой, получила вышку и отправилась трудоустраиваться. Но, вот незадача, в сфере услуг никому не сдалась вспыльчивая девка, которая за один только косой взгляд может сломать нос и отбить печень, что частенько приключалось в школе и, чуть реже, в универе. Вот и пришлось учиться импровизировать и думать по ситуации, записаться на кулинарные курсы, подрабатывать. Ну кто же знал, что все это пойдет только на пользу. Годы шли, мозги появлялись, и со временем вспыльчивость сменилась разумным пофигизмом, да и уже не в декретном я возрасте. Только вот сдалась мне теперь эта работа. Живу в однушке, для счастья многого не надо. С отличным ремонтом, кушаю вкусно, пеку тортики и смотрю аниме, попутно рубясь в игры. Жизнь удалась. Однако, как была злобной и жестокой теткой, так и осталось. Ничего тут не поделаешь, эха. Так вот, бегу я, значит, думаю, чтобы вечерком почитать. Быть может, фанфик какой или дамский роман. Хотя, кажется, вышла парочка интересных обновлений на Skyrim. Но планам не суждено было сбыться, ибо дети решили, что им крышка канализационного люка нужнее, после чего укатили ту в сторону. Видимо, решили использовать, как импровизированный столик под песчаные куличики, а дыру закрыли газетами. Вот поэтому у меня и нет детей. Глава 1. Аой, блетути-здратути, как же болит голова. Странно, учитывая то, что у меня годиков этак с 20 сухой закон. А нет, все, голова прошла. Последнее, что я помню, так это то, что куда-то грохнулось. Беда, а из чего только сегодня дороги делают, раз люди под асфальт падают. Я оглянулась и ничего не увидела. Черным черно, хоть глаза выколупывайте. Да еще и ощущение, будто бы я под водой бультыхаюсь, ибо пола нет. Чудно, однако, не такой я себе смерть представляла. А где же таинственная фигура в балахоне с косой наперевес? Где, спрашивается, карканье вороны раскаты грома? Дзыньк, это че такое? Я как баран на новые ворота уставилась на возникшую передо мной аккурат из воздуха. Воздух или табличку? Здравствуйте, вас приветствует система. Желаете переродиться? Да нет, система, как в игроке что ли? Хотя, почему бы и нет? Ясное дело, хочу переродиться. Не куковать же мне тут целую вечность. Тыкаю в «да». Желаете переродиться в новом мире? Подробнее. Да нет. Желаете переродиться в изначальном мире? Подробнее. Да нет. Не, ребят, так дела не делаются. Я, конечно, не юрист, но договор отчитывать изволю. Ага, так, значит, в старом мире я потеряю память. Ну и на кой черт мне тогда перерождаться там? А в новом со мной останется и память, и система. Ясное дело, новый мир. Что за вопросы такие? Мир подобран. Переселение состоится через 20 минут. Настройки переселенца будут открыты через 15 минут. Информация о новом мире появится через 10 минут. Хоть время тут такое же. Когда я нажала «хорошо», табличка сменилась таймером. Ну, вот и отлично. Интересно, что за мир такой? Желаете пройти обучение? Да, конечно. Для возникновения окна скажите, или мысленно представьте себе, слово «статус». Статус. Статус содержит в себе характеристики, эффекты, навыки. Со временем в статусе, в зависимости от ваших умений и знаний, могут появляться новые функции. Характеристики. На данный момент ваши характеристики делятся на два типа. Новые характеристики могут появляться в зависимости от ваших действий. Физические характеристики. Сила, выносливость, ловкость, скорость, гибкость. Помните, физические характеристики всегда связаны между собой. Умственные характеристики. Интеллект, мудрость, воля, эффекты, то, как на вас влияют зелья, заклятия, амулеты и прочие. Навыки, ваши умения, полученные после переселения. Вы можете получить навыки быстрее, если владели ими в прошлой их жизни. Навыки, более 20 го уровня, можно скрещивать между собой, но новый навык будет 1 го уровня. Некоторые навыки могут эволюционировать. ХП, количество здоровья. МП, количество маны. Вот так вот, ни тебе инвентаря, ни таинственных артефактов из ниоткуда за выполнение квеста. Реализм. О, 10 минут прошло. Информация о новом мире. Вы отправитесь в вариацию мира, созданного известной писательницей ДЖ К. Роллинг, и окажетесь в теле главного героя, Гарри Поттера. Фух, вот это мне повезло. Я и канонный фанон на зубок знаю. Осталось только узнать, что за вариация такая, а там глянем. Подождем еще пару минут. Настройки переселенца. Выберите момент, когда хотите переселиться в новое тело. Вы сможете просмотреть воспоминания того, что происходило с телом до пробуждения вашей души. Мда, сложно. Рождение хотелось бы пропустить, как и пребывание в Годриковой лощине. Не хочу привязаться к Поттерам, да и не так дернусь, и Авада прилетит не в лоб, а в глаз. Че тогда будет, не хочу знать. Когда меня подложили на крыльцо к Дурслим, осталось только ждать. Воспоминания проносились быстро, замедляясь на особо важных моментах. Джеймс, Лили, Сириус, хвост, детская метла, игрушки, день рождения, Хэллоуин. Поттер идет открывать дверь, но вместо темного лорда в дом, радостно хохоча и требуя конфеты, забегает женщина с ребенком на руках. За ней, устало усмехаясь, судя по всему, волочется ее муж под руку с пожилой дамой в экстравагантной шляпе. «А мы к вам в гости». Хвост сказал, что вы нас ждете. Хвост, но мы. Бегите. Это он. Лили хватает меня и, читая какое-то заклинание, несется наверх. Незнакомка не отстает от нее. Внизу звуки стихли, человек в мантии показывается в дверном проеме, без проблем справляется с матерями. Авада Кедавра. Заклятие отразилось от лба моего собрата по несчастью, и в чуть менее концентрированном виде угодило в Володю. Потихоньку тот начал осыпаться пеплом, но за пару секунд до того, как сгинуть, направил палочку на меня. Авада Кедавра. Эффект повторяется, темный лорд рассыпается, а его дух разделился на три части. Один ошметок души улетел в неведомые дали, а другие два достались нам с неизвестным поровну. Далее хвост забрал палочку своего господина, Сириус и Снейп мимо пробегали, а затем появился Хагрид. Занавес, БЛ, че за нахуй? Сонно зевнув, я огляделся. Все огромные, а сам я завернут в одеяло, будто в смирительную рубашку, лоб болит, а в щеку упирается конверт. Отличное начало дня. Гарри Джеймс Поттер. Знания, языки, ХП, 15-15, МП, 5-5, характеристики, физические характеристики, сила 1, выносливость 2, ловкость 1, скорость 1, гибкость 3, умственные характеристики, интеллект 24, мудрость 46, воля 31, эффекты, согревающие чары, осталось 3 часа 12 минут наложено Дамблдором, кровная защита матери, осталось около 15 лет. Действует на территории дома Петунии Дурсли наложена Лилиан Эванс. Крестраж, вы являетесь крестражем Тома Марвала Ридбла. Навыки отсутствуют. Юху, дам Бенегат. Слава Ситису. Так, стоп, а с чего это вдруг дам Бенегат? Может, он за 10 лет изменит свое отношение ко мне? А Володя тут уже ничего не попишешь. Парнишка, съехавший по фазе, с ним не договориться. Наверное. Может, сказать, что я зажала у него кусок души. Ха, отожмет обратно и все равно грохнет. Какие проблемы? Зрение у меня, кстати, очень даже хорошее. Поттер его испортил, небось, из-за того, что в темноте читал. В чулане, как известно, освещение так себе. За дверью послышалось копошение, и я узрела сонную морду тетушки. Взвизгнув, тетка схватилась за сердце. Вернон. Тут ребенок. Мою новую тушку подхватили и утянули в гостиную. Сначала Вернон порывался позвонить в полицию, но жена его быстро остановила. После прочтения письма те какое-то время ругались, совещались, пока не решили детей оставить. Послышался жуткий ор, и Петунья поскакала наверх. Я же терпеливо ждал, пока меня соизволит размотать, а то жарковато, да и есть охота. Вернон решил остаться дома. Кому-то отзвонившись, он потопал забрать почту. Вернувшись через минуту, он пошел наверх. Тут документы этого пришли. Ух ты, оперативненько. Хотя да, ходил же Гарри в школу как-то. Спустя еще 10 минут Петунья спустилась с пустой бутылочкой Эдадли на руках. Оставив того на попечение Вернону, она подошла ко мне и вперилась тяжелым взглядом. Чего пыришься? Я годовалый ребенок, хочу ням-ням и пи-пи. Неясно, что ли? Пару секунд поколебавшись, эта очень заторможенная баба взяла меня на руки и потащила в ванную. Свершилось. Тушка моя выглядела ужасно. Весь в грязи, на лбу странная кровоточащая ранка в форме молнии. Оттерев и переодев племянника, то есть меня, в более-менее подходящую одежду, Петунья обработала и заклеила пластырем ранку. Вернон, игравший до этого момента с Дадли, повернулся на звук шагов. Запомни, Туни, я на этого нахлебника и цента не потрачу. Тыкая толстым, словно сарделька, пальцем в бедненького и миленького меня, прорычал он. Ой-ой, блин, напугал. Ничего страшного, Поттер может донашивать вещи Дадлика, а детской смеси мы всегда закупали сверх нормы, и пусть живет в чулане. Тут Петунья подавилась воздухом. Ндие, чулан, серьезно, вы еще не ночевали в багажнике говняной семерки, чтобы напугать меня чуланом, Вернон? А если они узнают, пусть живет в маленькой комнате. На том они и порешили. Сложившейся ситуации я обрадовался. Значит, все-таки комната. Хотя, мне еще осталось дожить до того момента, когда смогу жить в этой самой комнате, а это еще года 2-3 терпеть. Ужас. Эй, Туни, а этот Поттер не мой, что ли? Задал вполне ожидаемый вопрос Вернон, пока я возюкал ложкой в каше. Не, ну вы меня извините, что руки, что ноги совсем не слушаются. О том, чтобы что-то сказать, я вообще молчу. Как-то странно это предложение прозвучало, ну да ладно. Кстати, с разговорным английским у меня все отлично, для годовалого ребенка уж точно. Как говорится, захочешь посмотреть Шерлока в оригинале, и не такое выучишь. Хе-хе, не знаю, дорогой, ответила Петунья, до сего момента наблюдавшая за Дадли пусечкой, что равномерно размазывал кашу по своей роже. Я, вдохнув поглубже, поднес ложку ко рту, чуть не угодив ею в глаз. А ничего так, вкусненько. Гарри, это вкусно. Ну да, хочешь, чтобы что-то сказали, задай вопрос. Логично, но мы не лыком шиты. Я кивнул, продолжая наяривать кашку. Вроде бы приноровился, хоть и накапало чутко на передник. Может, он даун? Гениально. Вернон, блин, скажи на милость, ты дебил. Я офонарело уставился на этого персонажа. Вот вырасту, слабительное подкинув супец. Больше меня разговорить не пытались. Отпустили с миром, так сказать. Да для начал бодренько носиться по всему дому, пока я пытался хотя бы поползти. Ок, убить Билла смотрели? Пропошевели большим пальцем. Вот тут тот же прикол. Вернон, смотря на то, как я сижу на попе смирно и дрыгаю лапками, опять поделился с воздухом доводами о моей отсталости и плюхнулся на диван, попутно врубив телек. Минут через 10 мой разум более-менее привык к этой тушке, и я смог таки поползти. Счастье то какое. К концу недели я вполне себе пристойно ходил, иногда по стеночке, правда, но ходил. Прошел месяц, месяц, полной скуки. Хотя, готов похвастать, бегаю я теперь ничуть не хуже кузена. Правда, сильно устаю, разумеется. Окончательно разобравшись с опорно-двигательными функциями своего организма, я начал планировать свою дальнейшую жизнь. До Хогвартса мне нужно успеть кучу всего. А вообще, дабы упростить, я решил приступать к созданию гениального плана. Ага, прямо, как и Дамблдор, наверное. Жаль, что я пока не могу делать записи. Ну да ладно, на память не жалуюсь. Итак, приступим. Этап 1. Представляет из себя мое житие-бытие с сегодняшнего дня вплоть до 7 лет, когда мне придется переть в магловскую школу. Включает в себя план минимум. 1. Наладить и поддерживать отношения с Дурслями на уровне «мы друг друга не замечаем». Дадли можно припугнуть хорошими побоями и показать, что на наказание от его предков мне, в принципе, класть. 2. Вызубрить английский, в том числе и письменный. 3. Разобравшись с языком, узнать, в какую я пойду школу. После сего узнать о школьных предметах в Англии. 4. Выучить, повторить школьную программу на зубок. Система мне в помощь, да и в той жизни я была отличницей, просто с характером не повезло, да и с вузом тоже. Мне нужны идеальные оценки и идеальные результаты по экзаменам, дабы сдать все как можно скорее. Нужно иметь при себе билет в магловский мир, чтобы, как только я закончу Хогвартс, свалить нахер из этой Англии, желательно, в русскую глубинку, а потом оформим все по-магловски, когда стукнет 18 годиков, или 21, с этим тоже надо разобраться. План максимум 1. Осмыслить весь тот бред, что творился до моего переселения в эту тушку. Что за пацан, как там попасть в дырявый котел? Потому что странно то, что в этой вариации под Тирианы я родился не 31, а 30 июля, подглядел в документах. Что уже чудно, хотя, думаю, что этот год я прожила в тушке Поттера в спящем виде, а мое подселение ускорило роды. Вполне возможно, кстати, судя по шраму, подселение души, не самая приятная процедура, вот и взбрыкнул младенчик. 2. Почувствовать магию. Если не выйдет, то спровоцировать стихийный выброс. Начать я решил со второго пункта, а именно, языка. Кстати, как только я начал читать книжки, Дурсли все равно не читают, так что им пофиг было на мои действия вообще. Мне пришло уведомление о поднятии уровня. Не сразу понял, но вскоре разобрался. Языки. Новичок, вы понимаете некоторые слова из разговора окружающих, пишите с ошибками, почти не понимая смысла и говорите с жутким акцентом. Ученик, вы понимаете некоторые фразы и предложения из разговора окружающих, пишите с ошибками, чаще всего понимая смысл написанного, и говорите с акцентом. Знаток, вы чаще всего понимаете речь окружающих, пишите с редкими ошибками, понимая написанное, говорите почти без акцента. Профи, вы понимаете речь окружающих, пишите без ошибок и говорите без акцента. Мастер, вы великолепно понимаете речь окружающих, на интуитивном уровне узнаете значение неизвестного слова, говорите и пишите без ошибок и акцента. Змеиный язык, мастер. Русский язык, профи. Английский язык, знаток. Уровень английского расти не спешил, что, в общем-то, ожидаемо. Дурсли к Новому году косились на меня с явным подозрением, но ничего не предпринимали. Действительно, ну пырится ребенок часами в книжке без картинок, отвлекаясь только на кормежку и туалет. Он же отсталый, не мешает и то хлеб. Кстати, говорить я могу, и вполне поставленной речью, но Дурслим этого шока лучше избежать. Пока. Ох и повеселюсь я потом, когда я окажусь не немым идиотом, как меня окрестил мой дражайший дядюшка, а чуть ли не гениусом. Гы. Сейчас я читаю мифы Древней Греции, а почему нет? Интересное чтиво, кстати. Хм, а почему бы? Идея по получению навыка и ускорению моего обучения пришла внезапно. Отоспавшись и освежив голову, на следующий день я начал читать, но не просто читать, а читать на максимальной скорости. Очень пригодится в будущем, учитывая многокилометровые хогвартские эссе и сочинения, которые так часто упоминались в книгах. Где-то через 20 минут голова начала болеть. Ну да, мне 1,5 года, ничего удивительного. Еще через какое-то время всплыло уведомление. Внимание! Получен новый навык. Скорочтение 1 ур. Пусть вы и не глубоко погружаетесь в смысл прочитанного, но читаете значительно быстрее. Отлично! Ух, как голова болит. Навык, конечно, хороший, но в ущерб самочувствию. До этого я сидел в гостиной, где было достаточно шумно, так что почапал я наверх, отсыпаться. Опять, новый навык я решил пока не качать, просто потому, что мои детские, пусть и гениальные мозги не выдержат. Так что я решил делать с точностью наоборот. Взял какую-то простейшую сказку для малышни, прочитал, еще раз и еще раз, каждый раз углубляясь в сюжет, пытаясь найти подвохи или намеки, даже если их и нет. Внимание! Получен новый навык. Чтение между строк 1 ур. Вы способны найти вселенский заговор даже в детской сказке. Надо лишь хорошо поискать. Пригодится при чтении пророка. Внимание! Получен новый навык. Вдумчивое чтение 1 ур. Некоторые не способны понять суть произведения, даже если прочтут его 100 раз. К счастью, это не про вас. Не очень отличается от предыдущего, но я уже чувствую, какую плюху получу, смешав это со скорочтением. Ух, закачаешься. Кстати, максимальный уровень, 100-й. Хм. Почитав еще немного, пришел к выводу, что одновременно использовать можно только один навык из всей троицы. Разумно, иначе смысл бы был тогда их скрещивать, К февралю все три навыка вышли на 20 уровень, и я получил мечту всех школьников. Внимание! Получен новый навык, вдумчивое скорочтение 1 ур. Читать быстро, понимая при этом, о чем идет речь, без проблем. Очень хотелось просто лечь и потупить в потолок, ну, или поиграть с Дадли, телек, там, посмотреть. Но грело мое сердце мысль, как скосомордит Дурсли после вступительных. Нужен же мне хоть какой-то стимул. Правда, пару раз мультики я все же посмотрел, каюсь. Но к маю я получил заветного мастера по английскому. Да, сложно, да, кипит голова, но выполнимо. Поздравляем, вы освоили новый язык. Теперь языки, родственные с английским, даются вам на порядок проще. Внимание, получен новый навык, полиглот 1 ур. Вы быстрее на урха 2% изучаете новые языки. А к июню скрестил вдумчивое скорочтение с чтением между строк. Угадайте, что вышло. Внимание, вы получили новый навык. Ха-ха-ха-ха-ха. Путем двух скрещиваний вы создали особый навык. Желаете дать свое название? Да нет, гывы. Внимание, вы получили новый навык. Училка литературы 1 ур. За пару часов прочитать «Войну и мир», понять, чем все кончится, еще в первых двух главах и обвинить всех в масонском заговоре. Все к столу. Я вздохнул и стал спускаться. Для учебы я уже сейчас оккупировал маленькую комнату. Хотя бы потому, что там хранилась вся литература, за исключением книг рецептов и пары тройки журнальчиков эротишненького содержания, которые дядя так усердно прятал. Краем уха я услышал интересный разговор. Если он так и не заговорит, придется вести к врачу. Если этот паршивец окажется инвалидом, Вернон, судя по его БРР, вздрогнул. Ну да, они же ненавидят все ненормальные. Хотя, меня больше пугает, если врач напишет на бумажке за корючку, что я, мол, не такой-то какой-то. Когда все наелись, а кузен уставился в зомбоящик, в меня вперилось две пары глаз. Гарри, мягко проблеяла тетушка. Очевидно, перспектива обзавестись ненормальным в семье ее не радует. Решили таки ребенком заняться. Эха, дурачье, скажи, Петунья, и я дам тебе конфетку. Вот, она торопливо достала леденец из шкафчика. Ао, подкуп, уважаю, Петунья, тихо пробормотал я. Вздох облегчения разнесся по кухне. Мне вручили вкусняху. Ура, люблю сладенькое. «Скажи еще что-нибудь», – буркнул Вернон, сложив руки на груди. «Еще что-нибудь, не буду поражать их своим интеллектом, а то не будет сюрприза». Еще поиграв в попугая с дядей и тетей, я оказался свободен. Почти всегда. Отныне меня учили цветам и алфавиту на пару с Дадликом. К моему двухлетию книги закончились. Случилось это довольно неожиданно, так что я даже опешил и какое-то время тупо шатался по дому, пытаясь понять, чем заняться. Что у нас там по плану? Минимум. 1. Наладить отношения с Дурслями до уровня «мы друг друга не замечаем». Есть. 2. Вызубрить английский, в том числе и письменный. Есть. 3. Разузнать, в какую я пойду школу и о школьных предметах в Англии. Не уверен, что Дурсли об этом особо задумываются. Рановато пока. 4. Выучить, повторить, школьную программу на зубок. Нужна библиотека. Максимум. 1. Вспомнить, осознать весь тот бред, что творился до моего пробуждения переселения в эту тушку. Есть. 2. Почувствовать магию. Если не выйдет, то спровоцировать стихийный выброс. Первое безуспешно, второе страшно. Кстати, да, я все понял. Точнее, несколько особо важных фрагментов. Днюха у меня действительно 30-го, а тот пацан, походу, не Вилл, но это не точно. И да, ни о каком наследнике рода Поттеров, перевилов и т.д., и т.п. речи нет. Род Поттеров обосновался в Германии, а затем и вовсе переименовался во что-то другое. Вроде, отчетливо помню один фрагмент. Джеймс Поттер склонился над бумагами, пожевывая перо. Лили тихонько присела рядом. Значит, если мы, девушка сглотнула, умрем, то Гарри будет доступен детский сейф на обучение, а по совершеннолетию, все остальное, Лилс, да не боись, мы не умрем. Просто меры предосторожности. А так, да, все верно. Джеймс весело улыбнулся и, припомнив нечто, одному ему известное, что-то зачеркал и приписал. А родственники не позарятся, если мы все же, не имеют права. Ну да, Лили задумалась. А что в детском сейфе? Деньги, кошель для этих самых денег и сумка с кое-какими подарочками от меня. Ну, так, на случай. Он тоже предполагал, что, возможно, они не выживут. А кто может снять деньги? Только Гарри и может. Где? На руке? на шее, ясное дело. Если потеряет, то запасной у Дамблдора. Хотя, как можно потерять такой ключ? Ну, ты же умудрился как-то, не напоминай. Рыжеволосая девушка звонко рассмеялась. В любом случае, только хозяин сможет открыть такой сейф, а за хок надо заплатить. Так что вот такие дела. Поначалу я не понял, о чем речь, а потом дошло. Рука потянулась к шее. Ничего нет и, о чудо, через секунду в руке возникает маленький золотой ключик на такой же цепочке. Стоит забыть, нет ни ключа, ни цепочки. Классно придумано. План корректировать не буду, но все-таки, чем мне заняться? Нервно расхаживая по комнате, я думал. Идеи, как назло, не появлялись. Я уже несколько месяцев в этом мире постоянно что-то делал, как-то совершенствовался, не поддавался панике, а тут я сел по-турецки. Все хорошо, вдох-выдох, внимание. Получен новый навык, контроль эмоций 1 ур. Самообладание, залог выживания. Со временем навык помог успокоиться. Так, что я умел в той жизни. Готовить, шить и вышивать, бегать и бить в морду. Не знаю насчет остального, но последние два пункта мне ой как пригодятся. Но все равно рано. Гарри Джеймс Поттер. Знания. Языки. ХП 25-25. МП 15-15. Характеристики. Физические характеристики. Сила 3. Выносливость 3. Ловкость 2. Скорость 2. Гибкость 3. Умственные характеристики. Интеллект 36. Мудрость 50. Воля 49. Эффекты. Кровная защита матери. Крестраж. Навыки. Училка литературы 23 ур. Контроль эмоций 3 ур. Чем заняться? Блин, я схватился за голову. Ноль идей. Точнее, идей то до хрена, но для моего возраста. Млять. Хм, все же готовка тоже может пригодиться. Пойду, возьму книгу рецептов у тетки. Книга нашлась. Вместе с тетушкой. Та сидела на диване нога на ногу и, нахмурившись, листала книгу рецептов. Не знает, что приготовить. Ну, ее проблемы. Я, спохватившись, заныкался за диван. Увидит, уложит спать. А то я тут посреди тихого часа шатаюсь. Непорядок. Отсидевшись так минут нцать, я приобрел навык. Внимание. Получен новый навык. Незаметность 1 ур. Окружающие обращают на вас меньше внимания. Учитывая то, что я своего рода знаменитость, пригодится. Хотя какого черта? Теть, как можно полчаса выбирать рецепт? Прождав еще какое-то время и чуть ли не мимикрировав под диван, я добился того, что тетя, наконец, убрала книгу и принялась тупить в телевизор. Свершилось, блин. Внимание. Получен новый навык. Кулинария 1 ур. Приятного аппетита. Выучен новый рецепт. Рагу с овощами. Кулинария плюс. Готовка росла действительно быстро. К концу дня была уже 12 уровня. Рецепты, кстати, сохранялись в знания, и чем выше уровень и чаще блюда готовились, тем лучше и точнее они становились. Мне бы также зельеварение развить, и буду я вторым снипом. Вон, волосы уже до плеч достают. Мешаются они, а отрезать жалко. В той жизни мне с волосами не повезло. Они больше на солому походили. А тут гладкие такие, шелковистые. Растить буду. И класть мне, что парень. Вот только резинку найду. Надолго кухонной библиотеки тетушки не хватило. Пара недель. Зато кулинария уже до 50-го уровня доползла. Именно доползла, ибо, чем выше уровень, тем дольше он растет. Так что пришлось мне играть с кузеном в прятки. К счастью, тот любил водить, а не прятаться. Так что медленно, но верно я становился все незаметнее и незаметнее. К Новому году случилось так, что найти меня тупо не смогли и навык уже почти не рос. Пришлось дальше думать, чем заняться. Дошло, что писать я так и не умею. Но вспомнил, что мне в принципе, пока рано, дабы хоть немного развить мелкую моторику, принялся рисовать. Выходило ужасно. Ну, не художник я. В той жизни я делал огромное количество схем, чертежей и вырезок, но понятно это было только мне. Черт, а ведь в Хогвартсе будет нумерология, трансфигурация и древние руны. Там же этих схем завались. Получил два навыка, рисование и черчение. Оха, сколько же я перевел бумаги. Тетушка поругалась, и притащила мне с чердака в маленькую комнату кусок стекла где-то метр на метр обклеенный скотчем и маркер. Вот такие вот дела. Я качал эти навыки, иногда позволяя себе поиграть с Дадли или посмотреть телевизор. Дядя все время комментировал тот трендец, что происходит в мире, А я внимательно его слушал и кивал, аки болванчик. Вернан счастлив, я смотрю новости. Идиллия. Время потекло быстрее и веселее. Дадли купили самокат, и смотреть на то, как он с него периодически грохается, было как минимум забавно. Только вот играть я с ним больше не смог, все время пытается врезать. И откуда столько агрессии? К весне докачал до 20-го рисования и черчения. Внимание! Вы получили новый навык. Изображение 1-ур. Чертежи, схематические рисунки, пейзажи. Круто! Это же можно чертеж движка намалевать, а потом пойти портить стены граффити. Ладно, с моторикой мы разобрались. Приступим к письму. Мне нужно 2-3 навыка, которые потом можно смешать. Ах да, я, левша, поэтому писать буду правой. А что, одна волшебная палочка? Хорошо, а две лучше. В детстве я обеими руками мог писать, а потом разучилась, а тут система. Хрен разучишься. Так что берем книжку и переписываем, господа, переписываем. Спустя час трудов. Внимание! Вы получили новый навык. Чистописание 1-ур. Меньше помарок, ошибок и клякс. Чистописание? Сериасли. Детский сад, трусы на лямках. Ладно, учитывая то, что писать придется перьями, то не поставить чернильную кляксу весьма сложно. Руки устали довольно быстро, но зато поднялась выносливость, мда. Новый навык таки изволил появиться. Внимание! Вы получили новый навык. Амбидекстрия 1-ур. Вы одинаково хорошо владеете обеими руками. В пределах недели появилась еще парочка навыков. Скорописание и каллиграфия. Последнее получил случайно, когда вместо того, чтобы тупо переписывать, начал переписывать красиво. Вот нечем мне заняться было. Потихоньку начал приобщать тушку к спорту, то есть носился по дому, да, с мячиком еще играл и зарядку делал. В общем, не только фигней страдал. Уря-я, мне 3 годика. Но это радует не так сильно, как то, что я, наконец, добился везде 20-го уровня. Серьезно, у меня все руки в мозолях. Внимание, вы получили новый навык. Ха-ха-ха-ха-ха. Путем 2 скрещиваний вы создали особый навык. Желаете дать свое название? Да нет. А да. Внимание. Вы получили новый навык. Почерк от бога 1-ур. Готовьтесь к тому, что все будут просить вас оформить открытку. Вот моя училка по русскому бы обрадовалась. Но недолго длилось счастье. В сентябре приехала моя двоюродная тетка, сестра дяди Вернана, которую раздула в 3-й книге. Приехала она, естественно, со своими любимыми бульдогами. Очень очаровательно. Не, я, конечно, люблю зверье, но не в данном случае, ибо, вероятно, это самое зверье доставит мне хлопот. Примечание к части. Большое спасибо за прочтение. Надеюсь, всем понравилось. Главы выходят в 18.00 в течение 4 дней, 2, 3, 4 и 5 ноября 2017. Средний размер глав, 10-15 страниц. Надеюсь, всем угодил. Глава 2. Услышав лай и рычание внизу, я оторвался от рисования черепашек-ниндзя, а почему бы, собственно, и нет. Стер все и потопал вниз. Ой ты мой дадли-дадличек дадли-пусисичек. Сдержав рвотные позывы, решил таки узнать, кто там приперся на ночь глядя. Я увидел злыдня. Злыдень увидел меня. Искра. Буря. Безумие. Мы не понравились друг другу сразу же. А это у нас кто? Марш недоуменно посмотрела на Дурсли. Те малость растерялись, так что я решил взять ситуацию в свои руки. А то назовут отсталым, и сидеть мне на дереве, прячась от псины. Я их племянник, Гарри, приятно познакомиться. Вежливость. Главное, это вежливость. Дурсли выпучили глаза. Ну да, я обычно говорю 2-3 фразы в месяц, а тут такая. Ой, так это не девочка, РРР, бесит. Ну и что, что волосы до лопаток, достали уже. Вон, Дамблдора поругайте, а меня не трогайте. Вздохнув, я потопал в гостиную. Он не дает отстригать волосы, он вообще со странностями. Приехали. Хотя, я действительно сделал злобный вид и зарычал, когда тетя попыталась меня постричь. Та, наверное, побоялась, что я кастану фаербол, и более меня по этому поводу не трогали. По телеку показывали новости. Хоть бы мультики включили, что ли. За спиной послышалось угрожающее рычание, и я медленно повернулся. Бульдог злобно скалился, капая слюной на пол. Я встал, как вкопанный. Лучше не двигаться. Он, случаем, не бешеный, ха. Словно подтверждая мои мысли, пес попытался тяпнуть меня за ногу. Я пискнул, и в ту же секунду услышал приятный хруст. Мелодичненький такой. Открыл один глаз, затем второй. Эта тварина лежит на полу со свернутой башкой, а большей части МП словно и не было вовсе. «Черт, Дурсли меня убьют!» Прислушался. Они наверху, рассматривают комнату Дадли. Схватив эту тушу за лапу, потащил к черному выходу. Чуть не получил грыжу, но закинул это мясо к соседу, предварительно стянув ошейник. Мана вновь просела на пару пунктов, а мне резко поплохело, и в области солнечного сплетения появилось неприятное ощущение. Благо, заборчик низкий, с меня ростом. Идея, дерьмо, но больше я ничего не могу сделать. Шатаясь, добрался до комнаты и лег спать. Проснулся я утром от громких воплей Марш. Та носилась по участку в попытках найти злыдня. Нервно сглотнув, я прошелся по коридору, залез на стул и выглянул в окно. Ни собаки, ни соседа, ни машины соседа. Неужто испугался, что на него подумают? Соседушка у нас вообще нервный, и с Дурслями у него как-то не задалось. Спустя пару дней Марш, вся в слезах, уехала. Сказала, что больше с собаками приезжать не будет. На меня никто не подумал, ошейник я выкинул. Сосед ничего не сказал, лишь стал чуть более нервным и чаще оглядывался на наш дом. Дождавшись, когда все утихнет, я решил попробовать помагичить. Заперся в комнате, перед собой положил перышко, попытался поднять его силой мысли. Оно дернулось. А нет, это просто сквозняк. Черт. Ладно, а что я там сделал, чтобы упокоить собаку? Да ничего, вроде. Просто испугался и запаниковал малек. Но, блин, пугаться каждый раз, чтобы кастануть заклинание, это тупо. Хм, еще у меня появились неприятные ощущения в области солнечного сплетения. Словно шарик сдулся. Может, там находится это пресловутое магическое ядро? Закрыл глаза. Ничего. Почувствуй силу, Люк. Ага. С магией у меня ничего не выходило. Медитации, так сильно расхваливаемые во многих прочитанных мною фанфиках, не помогали. Так что вскоре я забил и принялся качать другие навыки. Магией овладею, когда схожу в косой переулок, то есть накоплю деньжат. Да, у меня есть сейф, но это не значит, что когда я туда наведаюсь, об этом не сообщат моему опекуну. Так что будем ждать Хагрида, или кто там будет сопровождающим, для того, чтобы наведаться к средствам, оставленным родителями. А за пару лет до этого можно разменять фунты на галеоны и купить пару книжек. Если накоплю, конечно. Отвлек от размышлений меня шум телевизора в гостиной. Петунья, включив для фона какой-то канал, принялась делать газетные вырезки. Странное причудо, ну да и ладно. Чтобы розы прижились на новом месте, нужно. Продолжал вещать телевизор. Канал назывался «Мир растений». Интересно, а по зомбоящику можно учиться? Пожав плечами, сел рядом с тетушкой. Спустя полчаса появилось уведомление. Внимание! Вы получили новый навык. Травоведение 1 ур. Выращивание, посадка, сбор и уход. Как за волшебными, так и обычными растениями. Круто, конечно, но по книгам быстрее. Да и реклама это. Эха, дорваться бы мне до библиотеки. Об интернете я вообще молчу. Остается только развивать то, что есть. Всю зиму я проторчал в комнате, которую, кстати, окончательно обставили. Шкаф, кровать, тумбочка, комод, стол и стул. Часть была на чердаке, часть в гараже, часть в комнате присутствовала с самого начала. А вообще, мне нравится, уютненько так. Обои зеленые, мой любимый цвет. Так что Дурсли обо мне вспоминали только тогда, когда звали за стол. Весной родичи решили устроить генеральную уборку. Я незаметно подключился к процессу в надежде найти себе чего-нибудь почитать. Мне повезло, потому как Дурсли учиться не любили и все книги навыков, так я окрестил литературу, которая учит чему-то, помимо, собственно, чтения. Запрятали подальше. Так мы вытащили на свет Божий, то есть в гостиную на всеобщее обозрение огромное количество литературы. И, что мы будем с этим делать? Скривившись, тетя легонько пнула носком туфельки стопку книг. Ну да, запах не очень-то приятный, бумага малость отсырела. Выкидывать жалко, а вновь засорять чердак. Продадим, можно попробовать. А где держать будем? Вернан, ухмыльнувшись, кивнул на меня. Закинь к мелкому, его все равно от картинок в книгах не оторвешь. Только рад будет. Да, Поттер, так энергично я еще не кивал никогда в жизни. Читать я начал то, что выглядело наиболее презентабельно. За 2 дня Дурсли планировали напечатать все необходимые объявления, так что я приступил к делу сразу же, запасшись таблетками от головной боли. Первым делом я прочел все касательно кулинарии, она росла, будто под стероидами, затем в ход пошло шитье, плотничество, садоводство. Можно сказать, что я почти не спал, но когда увидел объявление, то нервно захихикал. Дурсли заламывали такие цены, что покупателей нашлось от силы пара штук, и то, зашли они чисто позырить. Так что дальше я читал в нормальном режиме, пусть не смакуя каждую страничку, но спал положенные мне 10 часов ночью и 2 днем. Ненавижу эту особенность детского тела. В прошлой жизни спал в 3 раза меньше. Гарри Джеймс Поттер. Знания. Языки. ХП. 32-32. МП. 27-27. Характеристики. Физические характеристики. Сила. 4. Выносливость. 6. Ловкость. 4. Скорость. 8. Гибкость. 5. Умственные характеристики. Интеллект. 57. Мудрость. 53. Воля. 60. Эффекты. Кровная защита матери. Крестраж. Навыки. Кулинария. 77 ур. Училка литературы. 53 ур. Изображение. 41 ур. Рукоделие. 40 ур. Амбидекстрия. 38 ур. Незаметность. 36 ур. Контроль эмоций. 21 ур. Травоведение. 18 ур. Почерк от бога. 13 ур. Вождение автомобиля. 12 ур. Ремонт. 4 ур. Уборка. 3 ур. Полиглот. 1 ур. Вот такой вот набор у меня вышел к июню. Ремонт и рукоделие. Смеси нескольких навыков. Все книги были изучены, а перечитывать их не было ни смысла, ни возможности. Первое от того, что я и так выжимал из них все, что только можно, а второе потому, что Петунью таки задолбал срачий запах, и она тупо вынесла все на улицу и раздала за копейки. С Вернаном они, правда, чутко поругались, но это мелочи. День рождения у Дадли начался как всегда шумно. Разбудили меня радостные вопли мелкого, и я, сонно потирая зеньки, спустился вниз. Избавившись от упаковочной бумаги, тот достал новенький велосипед. Радостный, притащил меня за руку и стал показывать. Взрослые хлюпали носами от умиления. Отношения с кузеном у нас достаточно дружественные получились. Все-таки ему больше ни с кем играть. Дядя все время работает, а Петунья занимается домом. Так что выбора у Дадлика и не было. Обычно в таких случаях появляется соперничество, но мне как-то не до этого, знаете ли. Дальше все вместе поехали в торговый центр еще за парочкой подарков. Кузен бегал, как в попу ужаленный, от одной игрушки к другой. Вернан таскался за ним с тележкой. Я подпирал стенку, лениво наблюдая за этой картиной. Петунья явно была в ударе и решила просерить еще энное количество кровно нажитых. Потому купила швейную машинку. Серьезно, не понимаю я эту женщину. Дядя тоже прифигел. А что старая? Она же работала. Но она старая. На этом весь разговор и закончился. Видимо, против женской логики идти не рискнул. Себе дороже. А у меня созрел план. На следующий день тетушка с утра пораньше принялась что-то самозабвенно ушивать на новой машинке. Я, сделав вид максимально милый и заинтересованный, стоял рядышком. Затем притащил стул. Если поначалу Петунья и делала вид, что все нормально, и никого тут нет, то сейчас игнорировать мое присутствие уже не смогла. «Ну, чего тебе?» Гневно зыркнув на меня, спросила та. «Ничего, просто вы так классно это делаете». «Ага, ага, как же, тетенька, ты, рукожоп». Лесть сработала, дамочка смутилась и даже выдавила улыбку. «Тоже хочешь?» «Хочу». Спустя полчаса моих тихих вздохов и блеска в глазах, тетенька торжественно вручила мне свою старую машинку с кое-какими принадлежностями. Yes. На следующий день принялся приводить свой гардероб в порядок. Начал с того, что не жалко, ибо навык еще не прокачан. Вещей у меня не очень-то много, так что на каждую футболку тратилась чуть ли не неделя, дабы сделать все идеально. Я вообще так в перфекционисты заделаюсь. Зато у меня вновь появилось дело. Ну, вот не могу сидеть спокойно. Руки так и чешутся чем-нибудь заняться. Дадли постоянно звал меня кататься вместе с ним. Я, естественно, на его старом велике. Появился навык езды на велосипеде, так что через какое-то время я смог открутить эти бесячие колеса с боков. Последующие дни ничего особенного не происходило. Сидел в комнате, шил, рисовал. Когда тетя возилась в саду, я подключился к процессу, ибо травоведение само по себе не прокачается. Поняв, что, в принципе, я отлично справляюсь, тетя повесила на меня почти всю работу в саду, а я и не против. Однажды, проходя мимо кухни, услышал, как Дурсли обсуждали, когда отовариваться к школе. Черт, тут, оказывается, с 4 лет школа, я даже подзавис от этой информации, точнее, школа с 5, но вот подготовка к школе начинается в 4 года, а Поттер, его, думаешь, примут, да куда он денется? Еще немного послушав, я стал нервно заламывать руки, не люблю, когда все идет не по плану. Выяснилось, что в подготовительный класс мы переходим гарантированно, ибо у них и так был недобор. Когда разговор был окончен, я, запинаясь, умчался в свою комнату. Черт. Фух, так, ладно. В конце концов, я окончил 11 классов российской школы. Окончил 15 лет назад, что я, не справлюсь что ли? Принялся за математику, напридумывал себе кучу упражнений, и пошло-поехало. Спустя пару-тройку часов появился навык. Внимание, вы получили новый навык. Вычисление 1 ур. Работа с цифрами дается вам проще. В общем-то, за делом я быстро успокоился и перестал себя накручивать. Справимся. В середине августа нас с Дадли потащили в школу. Кузен, кстати, быстро просек фишку и закатил знатную истерику, но его банально подкупили. Жаль, школа была в 10 минутах ходьбы, так что добрались мы быстро. Классный руководитель хотел переговорить с глазу на глаз с каждым родителем и ребенком. Прошагав по пустым коридорам, добрались до учительской. Нас встретил веселый парнишка, только выучился, небось, вот и носится с каждым учеником, который торопливо налил всем чаю и усадил меня и Дадли на диванчик. Сам сел за стол и принялся вести неторопливую беседу с тетушкой. Расписание звонков, обед, форма. Позвали Дадли. На мое лицо медленно наползало что-то типа «Да вы охренели? Все так просто». Дадли, выдохнув, плюхнулся на диван. «Хотя да, нам же по 4 года. Привет, Гарри, верно? Интересно, а он навсегда таким жизнерадостным останется, или со временем превратится в сварливого мудака?» «ХММ, здравствуйте, сэр. Все верно. Вежливость и самообладание. Хорошо, так, скажи, ты знаешь алфавит?» «Да, сэр». «А читать умеешь?» «Да, сэр». Тот, думаю, не поверил, но виду не подал. «Далеко пойдет». Со словами «Хорошо, прочти-ка вот это». Мне протянули распечатку. «Вслух, можно про себя». Тот мягко улыбнулся. «Все». «Что все?» «Я прочел». «Гарри, врать нехорошо. Если не умеешь читать, то так и ска». «Ох, ща я его поимею». «Простите, что прерываю, сэр, но я не лгу». Главный герой рассказывает о том, как сушил шкуры на солнце. Первые были жесткими, а остальные сгодились для одежды, шапки, штанов и куртки. Ох, сколько раз я перечитывал Робинзона Круза в детстве, не сосчитать. Все в комнате обалдело уставились на меня. Кажется, послышался хруст челюсти. «КХМ хорошо, отлично читаешь, Гарри. Так, ам до скольки считаешь?» «До бесконечности». «Мне начинать?» И глазками хлоп-хлоп. «Прямо-таки до бесконечности?» «Нет, не уверен точно, что идет после триллиона». «Не, ну и вправду же никогда этим не интересовался». Парень подзавис, а затем снял трубку с рабочего телефона. «Директор, это Ник». «Да, тут». Он на секунду посмотрел на меня. «К нам пришел очень талантливый мальчик». «Нет, сэр, вам лучше глянуть». «Ждем». Я оглянулся, тетя вытаращила глаза. Дадли не вникал. «Хе-хе, маленькая месть». В дверь вошел толстенький мужичок с таким лицом, как будто минутой ранее выхлебал несколько банок энергетика. «Серьезно, такой шебутной, несмотря на габариты. Интересно, они тут все такие?» «А, нет». За ним зашла женщина настолько с кислой миной, словно схомячила лимон минутой ранее. «Мило». Вновь почитал, даже решил пару уравнений. Сказали приходить через неделю. На обратном пути тетя гневно сопела и крепко держала меня за руку. Дома устроили разнос непонятно за что, и отправили на неделю в комнату. В комнату, где я и так сидел месяцами. Они мне даже еду приносили. Вот это сервис, хе-хе. Спустя неделю, когда мы шли с тетей в школу, она потребовала, чтобы я притворился совершенно нормальным ребенком. Ага, сейчас. Вновь куча тестов различной сложности по математике и английскому. Затем наука, химия, биология, физика на начальном уровне. Петунья попыталась что-то сказать, но восторженные преподаватели ее быстро заткнули. На этот год меня зачислили на домашнее обучение, а в школе к весне заполнят все необходимые документы и поговорят с кем надо, чтобы в следующем году я пошел в среднюю школу. Насколько я понял из оговорок, об этом напишут в местной газетенке, вот директор и радуется. Мое имя не укажут, но вот название школы и директора пропиарит, как следует. На обратном пути петунья шипела себе сквозь зубы всякие ругательства и пыталась своей мертвой хваткой отдавить мне руку. Переходим ко второй части плана. Несносный мальчишка, чертов ненормальный. Вот что соседи подумают, когда Дадли будет ходить в школу, а ты торчать дома. Какие соседи? А какие у нас соседи? Фиг, вот, к примеру, интересовалась. Ну, я могу ходить в школу, как обыкновенный ре. Тебе же сказали, домашнее обучение. Но школу-то мне посещать разрешили. О, есть контакт. Тетя заинтересованно глянула на меня. Я могу приходить вместе со всеми и сидеть, к примеру, в библиотеке. Пожалуйста, согласись. Ладно, буркнула та. ЕС, в школьной обители знаний было интересно, а главное, тихо. Так что первые 3 месяца учебного года я проторчал здесь. Школа, казалось бы, но сюда почти никто не заходил. Библиотекарше было на меня глубоко насрать, у нее сериал. Так что я просто читал книгу за книгой. Библиотека была очень маленькой, учебники на уровне начальной школы, так что ничего нового я из них не почерпнул. Иногда приходили учителя, требовали написать какие-то тесты и проверочные, а затем отпускали на волю. Мысли о том, как же мне достать денег, появлялись в голове все чаще. Просто потому, что все стоящие я уже прочел, а детские сказки начинали бесить, и я решил не засорять ими мозги. Воровство отпадало сразу. Я, конечно, рисковый парень, но не самоубийца же. На работу меня, разумеется, никто не возьмет. Может, рисовать на улице? Изображение перевалило за 50, и этого пока недостаточно. Но с 60-го, думаю, можно смело вступать в ряды уличных художников. Так что я спер у Дадли тетрадь, пока тот спал, и теперь радовался новому скетчбуку. Серьезно, новому. Кузен удосужился исписать только пару листов. Придумывать что-то свое у меня не получалось, не талант, видимо. А вот рисовать то, что непосредственно вижу, на ура. Только вот для этого придется переться в Лондон и ждать 11-летия, ибо к маленьким детям подходят дяди полицейские и спрашивают, хули они не в школе дома, такие вот дела. Однако к январю я со скуки уже разговаривал сам с собой. Может, научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, или выучить новый язык, хм. Последнее кажется неплохой идеей. А какой, собственно, язык? На 4-м курсе приедут болгары и французы. Первые вполне себе могут и на русском изъясниться, а вот вторые. Ну, хоть узнаю, что там за бугром происходит. Спросил библиотекаршу. Та вздохнула, смерила меня усталым взглядом и сказала подождать. Мило. Спустя 5 минут серия закончилась, и женщина куда-то ушла. Видать, на склад. Книг там было до хрена, но меня туда не пускали. Что обидно, вскоре передо мной оказалось 2 стопки справочников, учебников, словарей. Вздохнув, начал с алфавита, затем в ход пошли учебники для малышей. Блин, и как у этих лягушатников язык в трубочку не сворачивается. Как? Учебники вскоре закончились, в ход пошли справочники, а затем словари. Дома пытался сам с собой вести диалог на иностранщине, что выходило убого. Так, с горем пополам, я получил ученика и был таков. Где-то в середине февраля меня начали дергать все, кому не лень. Куча тестов и проверочных, которые я с блеском писал. Попутно попросили походить в различные кружки для ознакомления. То есть театральный кружок, получил навык актерского мастерства. Домоводство, сразу сказали, что я свободен. И спортивный кружок, где все, в общем-то, играли. Петунью тоже частенько дергали. Хотели, чтобы я пошел в какую-то частную школу. Но тетушка тут же поставила всех перед фактом, что платить такие деньги не будет. Резко расхотели. В мае вся эта волокита закончилась. В газете разрекламировали школу, и меня отпустили на все 4 стороны. 1 сентября я пойду в Хай-Камерон, куда, если я не ошибаюсь, должен был пойти канонный Гарри, но не пошел по понятным причинам. Там я уже буду учиться нормально, без перепрыгивания через классы. Все лето я копался в саду и помогал тете по дому. Та нарадоваться не могла и перед самой школой даже купила мне дешевенькую форму. Всяко лучше, чем тот ужас, что она планировала отмачивать в кастрюле. Правда, я слегка поколдовал над ней при помощи швейной машинки, ибо не хотелось, чтобы швы разошлись в самый неподходящий момент. Завтра в школу. Меня чутко потряхивало. На прошлом месте учебы я тихо мирно сидел в библиотеке, а тут придется общаться, чего я не умею, а с детьми, тем более. Так что я решил пока что улыбаться и быть со всеми приветливым. Пока что, глумящийся Дадли не добавлял настроения. У него появились друзья, так что в последнее время тот все чаще меня подтрунивал. В этой школе старшеклассники в первый же день засовывают новичков головой в унитаз. Спасибо, успокоил. Дадли хрюкнул со смеху, зато издеваться надо мной перестал. Я и так выглядел жалко. Первый день был чудесным. Я выбрал себе несколько дополнительных занятий, второй иностранный, немецкий, домоводство и драматический кружок. И на каждом старался изо всех сил, потому что так навыки росли значительно быстрее. Учителя тут же просекли фишку, давая задания значительно сложнее, чем у одноклассников. Сами одноклассники мне тоже сначала понравились. Девочки улыбались и не упускали возможности меня потискать, а парни, в основном, не обращали на меня внимания, собираясь в свои группы по интересам. Трындец начался через неделю, на занятии домоводства. Я украшал свой тортик, а тортики, как оговаривалось ранее, у меня всегда были превосходные. Рядом со мной бухнули обгоревшие нечто. Я постарался не блевануть, подавив сей неблагородный порыв, уставился на девушку, что приготовила это что-то. Лет 16, косметики явно многовато, но, в целом, обычная девочка, неизвестная орлиным взором высматривала что-то в классе, отчего другие дети нервно дергались, а то и вовсе чуть-чуть пригибались. Взгляд этой особы остановился в итоге на моей работе. Ухмыльнувшись и смерив уже меня презрительным взглядом, девушка подхватила десерт и направилась к преподу. «Учитель, я закончила». «Фу, блин, ну и голос». Женщина оторвалась от газеты и улыбнулась девочке. «Так, стоп, а вот и первые проблемы, не понял. Эй, ты, стоять бояться, куда мой торт потащила?» Женщина удивленно посмотрела на меня, а затем на девушку, что весьма умело изобразило оскорбленную невинность. «Он лжет. Это я испекла. Ага, АХП сбоку. Это, значит, твои инициалы? Ну, привычка у меня такая, свои работы подписывать шоколадом или еще чем». Девушку в итоге отругали, а я пошел собираться. «Зачем ты это сделал? Минни, милая рыжая девочка, моя одноклассница и по совместительству сама доброта, неосознанно пятясь, испуганно смотрит на меня. Лучше бы промолчал». Следующий день начался с шепотков за спиной. Я внимания на это не обратил и открыл свой шкафчик. Тут есть шкафчики. Круто, да, стоило дернуть дверцу, как на меня брызнули чернила. Хорошо, что отскочить успел. Какой-то парень заржал, сотрясая баночкой в воздухе, а его дружки подхватили. Пара секунд, стадное чувство активируется, и смеются все, кто был в коридоре. Пришлось, пока не начался урок, спешно чистить хранилище принадлежностей. Первым была наука. Я дернул Минни за край футболки. «Эй, о чем ты вчера говорила?» Молчит. «Ми», вздохнув, девочка пересела. «Э, Сэм, что за?» Парень отвернулся. «Вообще не понял». «Так, стоп, меня чморит». День продолжался в том же духе. Одноклассники меня изо всех сил игнорили, учителя вели себя по-прежнему, а остальные считали своим долгом толкнуть меня или поставить подножку. Когда я уже собирался домой, на горизонте появилась та самая вчерашняя дамочка, повисшая на плече у чувака, что подложил мне чернила. «Мило, появился какой-то новый персонаж, что стянул с меня рюкзак и принялся вытряхивать его содержимое. И еще один, что запихнул брыкающегося меня в пустой шкафчик. Блть, ну как так-то?» Вскоре коридоры опустели. Я вспомнил, почему был злобным подонком в той жизни. Потому что лучшая защита – это нападение. Только вот куда мне, разве что бегать. Я устало уткнулся головой в холодное железо и прикрыл глаза. Пора начинать бегать и удар поставить. И чего я, идиот, думал, что нужно качать только интеллект? ТЦ, дебил. Так, стоп, это ведь не мой шкафчик. Замок на соплях держится, так что, бум. 1 хп, бум. 1 хп, бум. 1 хп. Скрип, дверца открылась, а я отстраненно посмотрел на разбитые костяшки. Поностальгируем, нашел рюкзак, а вскоре и остальные вещи. Ничего, починим. Успел записаться на легкую атлетику до закрытия. Школа довольно большая, и кружков много. Позже выяснилось, что в столовой сидеть со мной никто не планирует, и пришлось мигрировать за стол для отброков нелюбимых большинством учеников людей. С ребятами мы сдружились быстро. Они тебя еще жалеют. Наверное, скидка на возраст. Потом будут в мусорный бак пихать, ага, или в туалет. Всего нас около 5 на всю школу. Не так уж и много, если подумать. В прошлой жизни всегда был один человек на класс, или два, но игнобят концентрированней, если можно так выразиться. Дети – самые жестокие создания на Земле.